Глава 10. Ничего интересного возле капсул Стэн не нашел. Справа тянулась выжженная аннигиляционными зарядом земля. Слева начинался лес. Капсулы лежали между деревьями на самой кромке выжженной почвы, как будто специально их кто-то здесь разложил. Стэн походил и вернулся обратно. «Ну что?» — спросила Кинни. Стэн скривился, почесал ухо. «Ничего интересного. Шатти, доставай генератор, поставим купол на ночь». «Хорошо, сейчас». Шатти сделала шаг и остановилась. «А где он?» — она развела руками. «В сумке», — ответил Стэн, ничего не подозревая. Шатти испуганно посмотрела на него. «Мы забыли сумку в модуле», — запинаясь виноватым голосом, проговорила она. Стэн пристально посмотрел на нее. Он думал, что она шутит. «Как забыли?» «Вы что, не взяли генератор?» — крикнул он. Шатти отрицательно покачала головой. Стэн несколько секунд пристально смотрел на нее. Потом с шумом выдохнул воздух, что-то пробормотал и посмотрел на небо. «Я же вам говорил! Взять с собой все вещи, которые мы отложили для похода!» Сквозь зубы проговорил он, едва сдерживая охватившее его раздражение. «Я!» — лицо Стэна начало багроветь. «Я не могу один все тащить на себе! Оружие, припасы, навигацию! Вы что, серьезно забыли?» «Мы взяли свои вещи!» Шатти отрицательно покачала головой и осторожно начала отступать назад. «Я сама не знаю, как так получилось!» Чуть не плача, добавила она. «Я все время думала, что нужно взять генератор, что нужно не забыть!» «И забыла. Стэн, ты только не кричи. Мы сейчас с Кенни сбегаем обратно и принесем. Правда, Кенни?» Шатти продолжала пятиться. Кенни молчала. Она предусмотрительно встала так, чтобы ее и Стэна разделяла ближайшая капсула. И тут Стэн не выдержал. «Что вы принесете? Куда вы сбегаете? Вас в этом лесу сожрут уже через 5 минут. Вы достали меня уже обе!» Плюясь и размахивая руками, закричал он. «Лучше бы я с вами не связывался! Джема и то была умнее вас! Как это можно было забыть генератор? Он же был в сумке на самом видном месте! Нам что теперь делать? Где ночевать?» Шатти под его криками поежилась и как будто уменьшилась в размерах. Кенни молча стоял и слушала. «Охотник, убей их! Обеих!» — вдруг крикнул Стэн. Шатти, услышав его слова, с визгом бросилась бежать по выжженной земле. Кенни присела и спряталась за капсулу. Стэн в изумлении смотрел вслед убегающей Шатти. Он от нее такого не ожидал. «Куда ты побежала, дура? Я пошутил! Вернись, пока кто-то не напал на тебя!» — крикнул он. Шатти продолжала бежать, она его не слышала. Стэн выругался и сплюнул. «Охотник, верни ее!» — приказал Стэн. Охотник телепатическим ударом сбил Шатти с ног, притащил по воздуху капсулам и аккуратно опустил на одну из них. «Шатти, я пошутил! Что с тобой?» — примирительным тоном сказал Стэн. «Кенни, успокой ее!» «Где ты?» «А, вижу! Скажи, пусть не кричит!» От всей этой шумихи никто не обратил внимания, что Аденара села в своей капсуле и пытается выйти из нее. Первой заметила Кенни. «Смотрите, Аденара! Она встает!» Действительно. Аденара взялась руками за края капсулы и попыталась выйти из нее. Но у нее ничего не получилось. Ноги ее не слушались, и ее тело свесилось через край капсулы. Стэн быстро подскочил к ней, схватил за плечи и осторожно поднял. Аденара не издала ни звука. Стэн вдруг обратил внимание, что она какая-то слишком легкая и ничем не пахнет. «Эй, осторожно, не торопитесь!» «Не стоит тыкать носом в местные растения. Так можно и без носа остаться», — пошутил он. «Или даже без лица». Аденара не ответила. Она молчала. Глаза были открыты. «Может, она не человек?» — заметила Кенни. «Биоробот или синтебот? Ты это хочешь сказать?» Стэн посмотрел на нее. Кенни покачала головой. «Не только. Это может быть синтимот или даже андромот. Или синтеклон, или андроклон», — добавила Шатти, склоняясь над Аденарой. — «Их много на разных планетах. Я читала о них». — «Читала?» — удивился Стэн. Шатти утвердительно кивнула головой. — «Да, я знаю разные символы и получаю из них информацию». Стэн презрительно фыркнул. «Я знаю, что такое читать. Это непрактично и занимает много времени. На разных планетах свои символы, все не запомнишь. Намного проще получать информацию по мысли-каналам, уже адаптированную». Шатти пожала плечами. «Мне нравится читать». «Это твое дело». Стэн осторожно положил Аденару на дно капсулы. «Сейчас проверим, кто это. Есть один надежный способ». Неожиданно для Кенни Шатти он надавил большим пальцем на глаз Аденары. Девушка застонала и попыталась отвернуть голову. Стэн довольно ухмыльнулся. «Она человек. Биороботы и синтимоды себя так не ведут». Кенни с удивлением смотрела на него. «А не проще пульс пощупать или сердце послушать?» «Я не умею пульс щупать. Мне так проще». Стэн продолжал разглядывать Аденару. Она лежала с закрытыми глазами и, казалось, спала глубоким сном. «Интересный способ», — медленно проговорила Кенни. «Ты меня удивляешь все больше и больше. Ты с какой планеты?» Стэн поднялся, посмотрел по сторонам. Начинало темнеть. «Забыл. Надо лагерь обустраивать. Ждем до утра. Дальше по ситуации». Кенни и Шатти тоже стали смотреть по сторонам. «Стэн, из чего мы сделаем лагерь?» — спросила Шатти. «Используем капсулы. Установим по периметру. Сами будем внутри периметра. До утра перебудем. Охотник нас прикроет. Надеюсь. Ладно, за дело». Стэн активировал по очереди все капсулы, когда они зависли в воздухе на метровой высоте. Начал осторожно передвигать их с места на место и укладывать, словно кирпичи, на стройки. Через 10 минут у него получилось квадратное сооружение, внутри которого находилась открытая капсула с Аденарой. Одну капсулу он оставил снаружи в качестве ступенек. Еще одну внутри, тоже в качестве ступенек. Стэн стоял и с довольным видом осматривал убежище. А он был доволен, что ему в голову пришла такая замечательная мысль. Они смогут провести внутри всю ночь, а утром отправятся дальше в путь. «Как вам?» — спросил он девушек. «Нормально?» «А не низкая?» — засомневалась Кенни. «Вдруг ночью кто-то через стену перелезет?» Стэн отрицательно покачал головой. «Почти 3 метра высотой. Когда будем внутри, переднюю капсулу поднимем, чтобы по ней никто не забрался внутрь. Да и мы будем начеку, будем по очереди ночью дежурить. Сверху нас прикроет охотник. Конечно, если бы у нас был хотя бы один портативный генератор, мы использовали бы его вместо купола. А так...» «Стэн, не начинай», — попросила Кенни. «Ты свой генератор тоже забыл». «Так вы должны были взять!» — живо возразил Стэн. «Я был занят оружием, припасами!» «Ладно, пошли внутрь!» Они благополучно забрались внутрь убежища и устроились на выжженной и оплавленной земле. Она блестела, словно стекло. «Думаю, из-под земли ничего не вылезет», — довольным тоном сказал Стэн. «Им не пробить сплавившуюся почву. Но все равно на ночь надо что-то постелить. Стелите, что у кого есть. Надо было лежаки сделать, но кто думал, что все так выйдет? Готовьте ужин. Я пока проверю, что снаружи». «У нас только бутерброды и витаминные стимуляторы», — сказала Кенни. Стэн в ответ что-то промычал и удовлетворенно кивнул головой. Он, когда был голоден, ему все подходило. Вечером после ужина Стэн услышал какие-то странные звуки, которые раздавались снаружи периметра. Он замер. Прислушался. «Слышите?» — настороженно спросил он. Девушки в этот момент о чем-то оживленно разговаривали и не обратили на шум внимания. «Да, слышу», — почти сразу ответила Шатти. «Может, ветер в ветках деревьев шумит?» «Какие ветки?» — возразил Стэн. «Здесь такие ветки, что их ураганом не расшевелишь. Да и ветра нет. Это что-то другое. Пойду гляну. Охотник, за мной!» Стэн поднялся и вскарабкался на капсулу, которая служила им вместо ступеней. Когда Стэн вскарабкался на стену и выглянул наружу, то от увиденного чуть не свалился обратно на головы девушек. Со всех сторон их убежище окружили какие-то копошащиеся существа. Их было много, очень много. Черные, серые и зеленые. Они шевелили какими-то хоботками на спине и все напирали на стены убежища. Они налезали друг на дружку, образовывали живые кучи под стенами и поднимались все выше и выше. Еще немного, и они перелезут через край стены.